Глава 33. Помощь со стороны. Часть 2. После еще одного сообщения уже на следующий день Катя сразу после окончания пар пришла в выбранную кофейню неподалеку от универа. Больше всего сейчас хотелось вернуться в комнату и завалиться спать, но ее личная игра важнее. Место было выбрано стратегически верно, спиной к стене, лицом к входу, так можно контролировать периметр. Кофейня была маленькой и уютной, словно чья-то гостиная. Здесь не включали модную попсу, от которой вяли уши, а крутили старый джаз. Пахло просто божественно, свежемолотой арабикой и теплой выпечкой. Эти запахи обычно успокаивали, но только не сегодня. Сегодня девушку трясло. Она нервно барабанила пальцами по деревянной столешнице. Ее маникюр издавал тихий раздражающий цокот. Время шло, а Алекса все не было. На часах высветилось 8:20. Он опаздывал уже почти на 20 минут. Катя сделала глубокий вдох, следом маленький глоток заказанного кофе. Хоть какое-то реальное ощущение среди хаоса мыслей. Еще минут через 5 входная дверь распахнулась. Колокольчик над входом дернулся и затих. В проеме появилась фигура, заслонившая собой утреннее солнце. Алекс. Он всегда выделялся в глазах Кати. Сегодняшний день не исключение. Широкие плечи, на которых висела объемная джинсовка, растрепанные волосы и вечная непробиваемая улыбка. Еще с первого курса этот парень казался дураком, но чуточку милым и забавным. Когда-то даже проскальзывали мысли узнать его получше, но мозг быстро отогнал наваждение. Он оглядел зал, заметил Катю и радостно замахал рукой, словно они не виделись год, а не пару дней. «Катька, привет!» Его бас заполнил все пространство кофейни. Парень за соседним столиком вздрогнул и чуть не выронил телефон в свою овсянку. Алекс, не замечая произведенного эффекта, двинулся к подруге. По пути задел бедром стол и, наконец, рухнул на стул напротив Кати. «Ты опоздал», — сказала Катя ледяным тоном раньше, чем парень успел что-то добавить. «Ой, да ладно тебе!» Алекс беспечно отмахнулся, продолжая улыбаться. «Задержали знакомые, но я спешил к тебе, как мог, честно-честно». «Ну-ну, но что за дурак?» — пронеслось в женской голове. «Хотя что-то в нем все же есть». «Слушай, я голодный, как волк, давай закажем поесть, а?» Катя хотела сказать, что у них серьезный разговор, что сейчас не до еды, но посмотрела на его простое открытое лицо и вздохнула. Злиться на Алекса было все равно, что злиться на золотистого ретривера, который сживал твои тапки. Бесполезно и немного стыдно. Так и быть. К столику тут же подбежала официантка, совсем юная девочка с забавным пирсингом в носу. Она смотрела на Алекса снизу вверх с нескрываемым восхищением. Благо, заказ был сделан быстро. Когда девушка скрылась из виду, Алекс довольно потер руки, подался вперед, упираясь локтями в стол. «Ну, колись!» «Что произошло? Что там у нашей парочки недоделанной?» Катя смотрела на него и чувствовала, как внутри снова поднимается волна раздражения. «Как он может быть таким спокойным, таким обычным?» «А ты сам не заметил? В последнее время сильно занят был, с Ником почти не общался, а уж с Лизкой тем более. Да и на звонки Ник чего-то не отвечает. Кто их поймет? Может, закрылись в квартире и...» Улыбка стала такой извращенной, что Катю дернула. «Придурок! Они поругались! В этот раз серьезно!» Улыбка тут же сползла с лица Алекса. Он сразу стал серьезным. В такие моменты Катя вспоминала, что, несмотря на внешность увольня, он был очень надежным другом. «Чего стряслось?» — спросил уже без шуточек. «Ник накосячил? Как-то Алиску расстроил? Или она провинилась?» «Хороший вопрос. Именно поэтому ты и здесь». Алекс моргнул один раз, второй. Информация явно не укладывалась у него в голове. В этот момент официантка вернулась с подносом. Перед Алексом выросла гора еды. Два гигантских сэндвича на поджаристом золотистом хлебе источали такой аромат, что у Кати, несмотря на стресс, рот наполнился слюной. Однако строгая диета напомнила о себе, встав комом в горле. Алекс машинально взял сэндвич, но ко рту не поднес. «Говори, что знаешь». И разговор начался. Серьезный, пафосный, строгий. Катя вещала так, словно притащила Алекса на допрос. Совершенно не сводила с него глаз, раскладывая все по полочкам, как и привыкла делать. Сам парень слушал, боясь раскрыть рот. В какой-то момент и вовсе отложил сэндвич, поняв, что дело не шуточное. И вот спустя почти 5 минут, когда Катя закончила, Алекс вскинул бровь, усмехнувшись. «Бред какой-то! Колян? Изменяет? Кать, мы сейчас об одном человеке говорим. Лиза говорит, что видела их своими глазами». «Что она видела? Они прямо там, в магазине, засосались? Или, может, он ее откровенно лапал?» «Нет, ну, мало ли, что она видела», — он перебил Катю, махнув рукой. «Я знаю Ника как облупленного. Он на других баб смотрит, как на чужеродные объекты. Для него в мире одна только Лизка и существует. Сохнет по ней так, что аж смотреть тошно. Все равно не решается что-то сделать. И это сейчас не дружеская поддержка». «Да я и сама это понимаю», — вздохнула Катя, потеряв висок. «Ну и Лизу понять могу. Окажись, я на ее месте тоже подумала бы на измену. Хотя какая измена, если эти дураки даже не встречаются? В общем, сложная ситуация». «Так, давай думать логически», — сказал Алекс, бесцеремонно схватив чашку Кати и сделав глоток. «Лизка видела Ника в торговом центре, так? Видела с какой-то девкой. Это когда точно было?» «Не уверена. 6 дней назад, если я правильно поняла Лизу». «Так», — вскинув голову и задумавшись, Алекс внезапно замер. Глаза расширились, став похожими на 2 блюдца. «Почти неделю назад, говоришь?» Он полез к рюкзаку и достал мобильник из бокового отдела. Начал что-то листать пальцами. Катя наблюдала за этим с замиранием сердца. Она почувствовала, что ухватилась за нить. «Ну?» — не сдержалась девушка почти через минуту. «Да погоди ты! 6 дней! 6! Точно! Вот, смотри!» Алекс развернул экран мобильного. Катя увидела длинный список исходящих звонков. «И что это должно мне дать?» «Я звонил Нику в тот день. Хотел позвать прогуляться и спросить по поводу кофе. Он же разбирается, а у меня дядя его любит. На подарок, короче, перед праздниками». «Ближе к делу», — фыркнула Катя. «Ник тогда сказал, что не может. Планы уже построил. Как раз по магазинам собирался прогуляться с...» «С кем?» Катя ударила ладонями по столу, чувствуя, как терпение держится на последнем издыхании. Алекс аж замер, вздрогнув. «С Ритой. Какая еще к черту Рита? Сестра его, двоюродная. Я ее сам-то пару раз видел, и то на фотках. Мы с Ником тогда еще только готовились сюда, в универ поступать. Она в разъездах постоянно, не сидит на месте долго. То ли работает в какой-то сфере, то ли сама, для души. В тот день Ник сказал, что она вернулась ненадолго, вот и решил с ней встретиться. Ну а я чего, не буду же мешать». Катя замерла. Мир вокруг на секунду остановился. Звуки кофемашины, звон посуды, болтовня посетителей – все исчезло. Осталось только удивленное лицо Алекса и осознание самой глупой ситуации из всех, какая только могла произойти. Но добивало ее то, что это предположение было одним из первых, самое логичное и простое. «Сестра?» – переспросила она тихо, не веря в услышанное. «Сестра, сестра. Старшая. Ей сейчас уже под 30 должно быть, если не ошибаюсь. Хотя, уверен, выглядит как какая-нибудь студенточка», — захихикал он, уставившись в потолок и представив девушку. «Она всегда модницей была, метила как можно выше, поэтому, кстати, и уехала». Катя облегченно откинулась на спинку стула. Все кусочки пазла со щелчком встали на свои места, образуя идеально ясную картину. «Черт!» — выдохнула она, улыбаясь. «Какой же это все детский сад!» Ответ был на поверхности. Просто абсурд. На смену тревоги пришла горячая волна облегчения. Ник не козел, Лиза не брошена. Мир не рухнул, все осталось на своих местах. Но следом за облегчением накатила злость. Злость на Лизу за ее вечную мнительность и неуверенность в себе. Злость на Ника за то, что он, как типичный мужик, не умеет нормально объясняться. Все ведь можно было решить в первый же день. «Ну вот», — Алекс довольно улыбнулся, наконец взявшись за еду. «Колян свой пацан. У него, кроме Лизы, в башке только чертежи, макеты и кофе. «Они оба идиоты», — сказала Катя. Ее голос вновь обрел привычную твердость. Она расправила плечи. «Просто сказочные идиоты. Одна дура напридумывала драму на пустом месте и практически похоронила отношения. Второй придурок даже не попытался вдолбить этой самой дуре свою правду». Уверенно обжегся об острый язычок Лизы, вот и спрятался. «И чего делать будем?» — спросил Алекс, вытирая руки салфеткой. Катя посмотрела на него долгим пронзительным взглядом. В ее глазах блеснули огоньки, такие, что Алекс отстранился, прижавшись к спинке стула. «Я сама разберусь. Спасибо за информацию. Знал бы, что так будет, сразу бы все рассказал. Кто ж мог подумать, что наши друзья так тупить начнут? Ты это, не поубивай их там только, хорошо?» «Расслабься, лучше закажи себе еще что-нибудь. Я оплачу. Ты заслужил, Шерлок». «Ну нет», — усмехнулся Алекс. «Давай-ка наоборот. Еще не хватало, чтобы девушка за парня платила». Вздохнув и покачав головой, Катя все же улыбнулась. «Ну что с тобой поделать?